Содзі Сімада. Токійський зодіак. Предисловие. Насколько мне известно, это самое странное из когда-либо совершавшихся преступлений. Абсолютно невозможное. Ничего подобного, наверное, никогда не случалось не только в Японии, но и во всем мире. В 1936 году в Токио произошла серия зверских убийств. Никто из причастных к делу лиц этих преступлений совершить не мог, и преступник так и не был найден. Это запутанное дело, естественно, вызвало большой шум по всей Японии. Следователи ломали голову в поисках преступника 40 с лишним лет. Но я не имел никакого касательства к этой загадке до весны 1979 года. Преступление было задокументировано со всей тщательностью. Остались все записи и протоколы. Под рукой, казалось бы, все ключи. Но загадка все равно самым необъяснимым образом не поддавалась. Перед тем, как дать на нее ответ, данная книга предоставляет читателям возможность поломать голову над ее решением, имея все необходимые для этого сведения. Кадзуми Исиока. Пролог. Азот. Я начал писать эти строки для себя, не думая, что написанное попадется на глаза кому-то еще. Однако постепенно оно приобретало форму. И это заставляло меня задумываться над тем, что когда-то мои записи могут увидеть другие люди. Исходя из такого предположения, я хочу четко обозначить для самого себя, что этот текст представляет собой что-то вроде завещания и одновременно романтическую повесть. Если по чаяния после моей смерти данное сочинение возымеет какую-то ценность, как случилось с Ван Гогом, в воле читателей будет правильно воспринять мою последнюю волю, и по своему усмотрению распорядиться тем, что останется после меня. 21 декабря 1936 года, пятница, Хейкити Умэдзава. Последняя воля и завещание. Мной овладел дьявол. Я чувствовал, что где-то в глубине моей сущности поселилась чья-то чужая воля, а мое тело лишь кукла, которой это нечто играет, как ему хочется. Это нечто, воплощение зла, играет им как ребенок игрушкой. Что только не делает, чтобы заставить меня содрогаться от ужаса. Однажды вечером я увидел в своей комнате огромного, размером с теленка, моллюска. Он полз по полу, вытягивая вперед щупальца и оставляя за собой липкий след. Моллюск неуклюже вылез из-под стола и не спеша втянулся в щель между досками. В другой день под вечер, в быстро сгущавшихся из-за металлических решеток на окнах сумерках, я заметил, что в каждом углу комнаты притаились по 2-3 ящерицы. Вот какие живые картины демонстрировало мне засевшее внутри меня нечто. Как-то весной на рассвете я проснулся от смертельного леденящего холода. Сидящий во мне демон хотел заморозить меня. Я слабел. Демон нагло забирал мои молодые силы. Как указывал Цельс, чтобы исцелить одержимого дьяволом человека, нужно держать его на хлебе и воде и бить палками. Цельс, римский философ второй половины II века, помимо критики христианства, известен трактатами о магии и чародействе. И как сказано в Евангелии от Марка: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Евангелие от Марка, глава 9, стих 17-18. Я понял, что еще в детстве в меня вселился демон. Каких только мук я не испытал, пытаясь изгнать его. В одной книге я прочитал: в средние века перед человеком, одержимым бесами, возжигали благовония, обладающие резким запахом. Если с человеком случался припадок, у него выдергивали клок волос, помещали их в бутылку и закупоривали. Считалось, что мучившие несчастного беса оказывались в ловушке, и человек освобождался от них. Я просил знакомых проделать это со мной, если у меня будет припадок, однако желающих не нашлось. Тогда я попробовал сам, но ничего не получилось. Люди лишь подумали, что я ненормальный. Они списывали являвшиеся мне образы на заурядную эпилепсию. Те, кто не испытывал того, что пережил я, меня не поймут. Мои страдания не укладывались в рамки чисто физиологических ощущений, сметали такие психические ограничители, как стыд и честь. В такие минуты я будто падал ниц перед участниками какого-то торжественного обряда, и на меня снисходило восторженное понимание того, что мое существование и все мои чаяния в этом мире – суть нечто приходящее, мимолетное. Сомнений не было. Внутри моего тела жил некий паразит, демон с собственной, никак не связанной со мной волей. Живущая во мне сущность принимала форму шара, вызывая ощущения, получившие в средние века название «глобус истерикус». Феномен «глобус истерикус» – ощущение спазма, комка в горле – в средние века считался признаком одержимости, проявлением внутреннего зла. Обычно шар спускался вниз живота, к тазу, но периодически через желудок поднимался по пищеводу к самому горлу. Это случалось раз в неделю, строго по пятницам. Подобно тому, как описывает святой Кирилл, я валился с ног, как подкошенный. Язык сводило судорога, губы дрожали, изо рта шла пена. В такие минуты я слышал оглушительный бесовский хохот и чувствовал, как бесы молотками загоняют в мою плоть острые гвозди. Черви, змеи и жабы выползали откуда-то сзади меня, комната наполнялась ходячими мертвецами и мертвыми животными. Поганые рептилии подползали ко мне, хватали за нос, уши, губы, и, пыхтя как паровоз, распространяли вокруг себя отвратительную вонь. Нет ничего удивительного в том, что эти гады – неизменные участники ведьминых шабашей и прочих нечестивых ритуалов. В последнее время припадки у меня почти прекратились. Во всяком случае, пену изо рта я больше не извергаю. Однако каждую неделю с наступлением пятницы чувствую, будто в груди открываются и начинают словно стигматы кровоточить раны. В каком-то смысле это еще более тяжкое испытание, чем припадки. Мне кажется, я впадаю в экстаз, как сестра Катарина Чиалина из 17 века или Эмилия Битчиери из Верчелли. Демон погонял меня, нашептывал разные гадости, заставлял действовать. В результате с его помощью и по его желанию в этом мире появилась идеальная женщина, в каком-то смысле богиня, всеведущая и всемогущая. Проще говоря, ведьма. С недавних пор мне часто снится сон. Все время один и тот же. Сон – источник магии. Для магических обрядов годятся и травы, о которых упоминает Плиний. Однако я изжариваю на огне ящерицу, пока ее тельце не превратится в пепел, и смешиваю его с превосходным вином. Намазываю себя этим снадобьем. От него хочется спать. И превращаюсь в марионетку, которой демон вертит, как ему заблагорассудится. Нет, не в марионетку, а в самого демона. И идеальная женщина является по ночам в моих видениях. Я очарован ее красотой, силой и энергией, психической мощью. И знаю, что передать на холсте образ этого создания мне не под силу. Я молюсь о том, чтобы увидеть ее воочию хотя бы раз, увидеть и умереть. И не могу побороть своего безумного желания. Я называю эту женщину Азот. Философский камень алхимиков. Я решил дать ей это имя. О ней, идеальной женщине, которую хотел бы запечатлеть на холсте, я мечтаю 30 с лишним лет. По моему разумению, тело делится на 6 частей. Голова, грудь, живот, поясница, бедра и ноги. Западная астрология смотрит на человеческое тело как на своего рода мешок, представляющий собой проекцию Вселенной в миниатюре. За каждую часть тела отвечает определенная планета. Головой руководит и дает ей силу Марс, являющийся правящей планетой созвездия Овна. Грудь находится в зоне влияния созвездия Близнецов и созвездия Льва. Ее охраняют в одно и то же время Меркурий в Близнецах и Солнце во Льве. Если же имеется в виду женская грудь, она находится под контролем и защитой Рака и Луны. Живот соответствует созвездию Девы, которую охраняет Меркурий. Поясница – это весы, весами управляет Венера. Но если имеются в виду чресла женщины, то есть часть тела, отвечающая за половую функцию, ими управляет Скорпион или охраняющая это созвездие планета Плутон. Бедра находятся в ведении Стрельца. Соответственно, командует ими протектор этого созвездия Юпитер. Ноги – это Водолей. Над ними царствует управляющий Водолеем Уран. Получается, что определенная планета придает силу той или иной части нашего тела. Например, рожденная под знаком Овна отличаются крепким умом. У тех, кто родился под весами, здоровая поясница. Все эти особенности зависят от положения солнца в момент рождения. Иначе говоря, сущность того или иного человека определяет какая-то часть тела. Человек на протяжении своей жизни оказывается не в состоянии превзойти себя, выйти за рамки банального существования, потому что благословением планеты-покровителя пользуется лишь одна часть тела. По миру разбросаны люди с разными достоинствами. У одного хорошо работает голова, у другого крепкая поясница. А что, если из всех людей выбрать шестерых, чтобы у каждого была сильная сторона? Голова, грудь, поясница и так далее. И объединить эти части в одно тело. Что получится? Родится идеальное создание, танцующее в лучах света. Стоит ли говорить, что оно будет далеко превосходить человека? Тот, кто наделен силой, как правило, одарен и красотой. Предположим, это светлое создание вберет в себя черты шести непорочных дев. Тогда оно должно представлять собой идеал красоты. Я мечтаю запечатлеть на холсте женское совершенство, и у меня явление такой красоты не может не вызывать восхищения настолько сильного, что оно граничит со страхом. По счастью, недавно я совершенно случайно обратил внимание, что те самые шесть дев находятся рядом со мной. Они живут в моем доме, и по чистой случайности все родились под разными созвездиями и отмечены планетами-покровителями. Это помогло моему художественному вдохновению в создании образа Азот. Как это ни покажется кому-то удивительным, я отец пятерых дочерей. Самая старшая – Кадзуэ, за ней Томоко, Акико, Токико и Юкико. Кадзуэ, Томоко и Акико – приемные дочери от моей второй жены, Масако. Юкико – наша общая дочь с Масако, а Токико родила мне Тая, первая жена. Юкико и Токико – одногодки. Моя жена Масако занималась балетом, поэтому с удовольствием взялась обучать наших девочек танцам и игре на фортепиано. К этому присоединились дочки моего младшего брата Йосио, Рейко и Нобуё. В доме, который снимал мой брат, стало тесно, и девочки переехали ко мне. Здесь все время звучат девичьи голоса. Правда, старшая из моих падчериц, Кадзуэ, вышла замуж. У нее свой дом. Так что со мной остались шестеро. Томоко, Акико, Токико, Юкико, Рейко и Нобуё. Кадзуэ родилась в 1904 году под созвездием Козерога. Томоко – Водолей, в 1910-м, Акико – Скорпион, в 1911-м, Токико – Овен, в 1913-м, Юкико – Рак, тоже в 1913-м. Что касается племянниц, то старшая – Рейко, дева, появилась на свет в 1913 году, а Нобуё – Стрелец, в 1915-м. Получилось, что в моем доме живут сразу три девушки, которым исполнилось 22 года, а всего их шесть, как по заказу. И у каждой планета благословила какую-то часть тела, начиная с головы и кончая ногами. Нет ни единого повтора. Таких случайностей не бывает. Это предоставленный мне материал. Демон приказывал принести их в жертву. В этом нет никаких сомнений. Кадзуэ не подходит. Ей уже 31. Она гораздо старше остальных, замужем и живет далековато. Токико, Овен, голова. Юкико – рак, грудь. Рейко – дева, живот. Акико – скорпион, поясница. Нобуё – стрелец, бедра. Томоко – водолей, ноги. Получится синтез этих элементов. Конечно, для поясницы я предпочел бы весы, а для груди – близнецов. Но, как говорится, чего нет, того нет. Азот – женщина, поэтому нужна не просто грудь, а женская грудь. И не поясница, а женская лона. Надо благодарить небо за то, что мне так повезло. Небо или демонов? Сотворение Азот требует строгого соблюдения всех правил и предписаний алхимии. В противном случае мое создание не сможет обрести вечную жизнь. Шесть дев – это металлы из таблицы химических элементов, пока не благородные, и мне предстояло их очистить и превратить в золото. Низкие дождевые тучи развеются, и покажется ясное синее небо. Божественная картина. Я дрожал всем телом. Как же мне хотелось ее увидеть, взглянуть хотя бы одним глазком и умереть. Я хотел выразить живущий во мне образ Азот и отдал отчаянной борьбе с холстом 30 лет жизни. Какая получится красота, если я сумею запечатлеть ее не кистью, а воплоти? Чего еще может желать в этом мире художник? Это мечта, которую за всю историю не удалось воплотить ни одному человеку. Произведение абсолютного смысла. Разве могут сравниться с азот черная месса, философский камень мудрецов-алхимиков и все творения скульпторов, пытавшихся во все времена уловить красоту женского тела? Что касается девушек, материала для моей работы, то они должны будут прекратить земное существование. Их тела предстояло расчленить на три части. От Токика и Томака требовалась голова и ноги, поэтому с ними будет достаточно одного разреза. Взять то, что нужно, а остальное выбросить. Сохранить их жизни невозможно, зато их тела пройдут очищение и станут частью бессмертного существа. Какие здесь могут быть претензии? Согласно принципам алхимической науки, полагается начать работу в то время, когда Солнце будет в созвездии Овна. Токико, Овен, должна пожертвовать головой. Ее лишит жизни Марс, в алхимии ассоциирующийся с железом. Юкико, рак, от которой нужна грудь, лишит жизни Луна, ассоциирующаяся с серебром. Рейко, дева, с нужным мне животом, умрет, проглотив Меркурий, который у астрологов ассоциируется с ртутью. Обладательница поясницы Акико, скорпион, сейчас ее планета Плутон, но я стараюсь строго следовать традиции Средневековья, когда Плутон еще не открыли, поэтому надо, чтобы она умерла от Марса. Ноб ее с бедрами, стрелец. Она должна умереть от Юпитера, ассоциирующегося с оловом. Томоко с ногами, по гороскопу Водолей. Ее путеводная планета Уран. Но Урана в средние века еще не знали, и его заменял Сатурн. Так что Томоко может умереть от Сатурна, я возражать не буду. В алхимии эта планета соответствует свинцу. Если у меня будут тела шестерых, я должен прежде всего очистить их и самого себя. Для этого требуется смешать вино с пеплом. Затем предстоит с помощью пилы отделить от тел нужные части и разложить их на деревянном кресте. Потом можно прибить их гвоздями, подобно тому, как к кресту приколотили Христа. Но мне не хочется, чтобы на теле были ненужные складки и повреждения. Согласно прорицаниям Гекаты, я заранее вырежу из дерева фигурку Азот, отполирую ее как следует и украшу маленькими ящерицами. Геката – древнегреческая богиня тьмы, всего таинственного, магии и колдовства. Вслед за этим надо приготовить тайный огонь. Фонтанус и многие другие алхимики считали, что речь идет о настоящем огне, и раз за разом повторяли глупые ошибки. Фонтанус, под этим именем автор, видимо, имеет в виду легендарного алхимика XI века Джона Гарланда Англичанина, писавшего под разными псевдонимами. Вода, которой не намочить рук, огонь без пламени. Эти понятия на самом деле подразумевают определенные соли и благовония. В полученную смесь добавляются элементы, образующие 12 знаков зодиака. Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы и так далее. Добытые из них плоть и кровь смешиваются с кусочками мяса жабы и ящерицы и ставятся на огонь в золотом тигле, Атоноре. Философумене, автором которой был то ли Ориген, то ли Святой Ипполит, я нашел такое заклинание. «О, инфернальный земной и божественный бомба, приди! Божество, бродящее в ночи, где сходятся все пути! Враг света, друг и помощник мрака! Кому по душе пёсий вой и алая кровь? Кто крадется средь мертвецов в опрахе надгробий, жаждущие крови, несущие ужас смертным? Горга, Морма, тысячеликая луна! Явись, о всемилостивейшая, к нашему жертвеннику!» Философумена, трактат III века, философские мнения и обличения на все ереси, рассматривающий в частности предания древней магии и астрологии как источник антихристианских ересей. Готовую смесь надо вынуть из тигля и плотно закупорить внутри философского яйца, причем температура яйца должна поддерживаться на уровне температуры, снесшей его курицы. Смесь выдерживается в таком состоянии, пока не превратится в универсальное средство – панацею. Благодаря этой панацее отдельные 6 частей тела Азот сольются в единое целое, во всеведущее и всемогущее создание, которое, наконец, обретет вечную жизнь в столпе света. Я стану адептом Азот, постигшим все ее тайны. Люди по ошибке часто принимают результаты этой magnum opus, великой работы, и алхимию – за нечто, способное превратить неблагородный металл в золото. Но подобно тому, как астрология явилась прародительницей астрономии, алхимия тоже внесла большой вклад в зарождение химической науки, хотя современные ученые и принижают ее значение. Из-за этого об алхимии сложилось представление как о чем-то неполноценном, вульгарном. Завоевавшие себе репутацию ученые напоминают человека, отрекшегося от родного отца за то, что тот имеет пристрастие к выпивке. Истинная цель алхимии лежит куда глубже. Она заключается в том, чтобы в идеальном смысле воплотить подлинную суть вещей, скрывающуюся за обыденностью. Выразить природу таких возвышенных понятий, как высшая красота или высшая любовь. В ходе этого процесса сознание коренным образом меняется. Проходит очищение. Сознание, не имеющее никакой ценности в заурядной повседневности, обретает изысканность и утонченность, подобно тому, как свинец превращается в золото. На Востоке такому состоянию души, наверное, соответствует дзен. Таким образом, подлинная цель алхимии состоит в самом процессе творения, что также можно назвать стремлением к вечной завершенности вещей или универсальному спасению. Возможно, кто-то из алхимиков действительно пытался получить золото, но, скорее всего, эти попытки предпринимались в шутку, или же это было просто жульничество. Многие из тех, кто не познал главного секрета алхимии, пытались отыскать первый элемент в подземных выработках, хотя нужные элементы вовсе не обязательно должны представлять собой металлы или минералы. Разве не говорил Парацельс? Они всюду. Ими играют даже дети. Настоящий первый элемент – это тело женщины. А где еще он может быть? Мне лучше кого бы то ни было известно, что люди принимают меня за помешанного. Возможно, я не такой, как все. Но ведь так и должно быть с художником. То, что отличает художника от остальных, по большей части и называется талантом. Когда кто-то создает произведение, мало чем отличающееся от того, что было создано ранее, разве можно это назвать искусством? Творить способен лишь мятежный дух. Я не считаю себя особо кровожадным. Однако на меня, как на художника, произвела неизгладимое впечатление картина расчленения человеческого тела. Я никак не могу побороть в себе желание поглядеть на нашу бренную оболочку в разобранном виде. Еще в молодости вид вывихнутой руки вызывал у меня волнение и сильное желание ее нарисовать. Мне нравится наблюдать, как слабеют мышцы умирающего. Впрочем, наверное, все художники не отличаются в этом друг от друга.